Глава 30. Позади остался мертвый поселок. Трасса проходила через его центр. Двухэтажные панельные дома, как и в городе, сильно обветшали, а кое-где уже и обвалились. Частные усадьбы почернели от непогоды и заросли величественным бурьяном. У магазина трепыхались на ветру остатки какой-то убогой рекламы, проникшей когда-то повсюду, даже в такую глухомань. Только высокие деревья шелестели опадающей листвой, как всегда, будто ничего вокруг не изменилось, как 100 или 200 лет назад. Живых здесь не оставалось, благодаря шестому чувству я это знал наверняка. Мы не стали останавливаться. Баки вездехода были заправлены под завязку трофейным горючим, и еще пару бочек мы по пандусу вкатили в грузовой отсек про запас. Продовольствия теперь тоже хватало. Сидеть одиноко в салоне никто не хотел. Профессор и Ольга устроились в кабине. «Интересно», — сказал я, — «почему в тайге и в поселках почти нет хищных деревьев, а в городе они на каждом шагу?» «Смею предположить», — отозвался профессор, — «что причина весьма проста. Вы не обращали внимания, какие именно деревья изменились?» «А я обращал. Как вы помните, незадолго до чумы в городе повально вырубили старые тополя и насадили какие-то декоративные породы. А декоративные породы нередко выведены искусственно. Это для естественной среды определенная аномалия. После чумы, как и прочая флора, они пошли в рост и достигли внушительных размеров, а заодно аномально изменили способ питания. В тайге и поселках декоративные породы не растут, поэтому и нет древесных вампиров. Но это всего лишь гипотеза». «Вы, профессор, почему-то никогда ни в чем не уверены», — сказал я. Профессор усмехнулся. «Мудрец сказал, я знаю лишь то, что ничего не знаю». «А вы правда, профессор?» — поинтересовалась Ольга. Старик скромно кивнул. «А каких наук?» «Я математик. Для математика у вас слишком разносторонние познания», — удивился я. «А математика — царица всех наук», — назидательно молвил профессор, «а специализация не определяет широту кругозора. За 4 года от нечего делать я его несколько расширил. Видели литературу в моем подвале?» «Ну вот». «Так вы не физик, не биолог?» — разочарованно переспросила Ольга. «Увы, сударыня. Жаль. Наша спутница не отличалась особым тактом». Я покачал головой. Помню фразу из какого-то фильма: «Эту страну всегда спасали партизаны». «А может, это и верно», — согласился профессор. «А знаете почему? Потому что армия действует по приказу, хорошо еще, если не дурацкому, а партизаны — по велению сердца и из личного энтузиазма». «Нет у меня никакого энтузиазма», — буркнул я. «Нашли Дениса Давыдова». «Я в отряд баскиков пока тоже не записывалась», — заявила Ольга. «И я, знаете ли, не инсургент», — сказал профессор. «Мотивы, конечно, у всех разные, но если бы мы были как та чиновничья армия, что облепила зону, мы бы все сейчас катили обратно, несмотря на любые приказы». Для ночевки я выбрал небольшую площадку у обочины, за которой простиралась обширная марь. Сигнализация сгорела вместе с Исаевским БТРом, так что оставалось полагаться на собственное чутье. А на открытом месте меньше неожиданностей. Спать надежнее в вездеходе, но перед тем, как улечься, мы разожгли небольшой костер и уселись вокруг него ужинать. Этого делать не стоило из соображений безопасности. На целый день тряска езды требовал отдыха на свежем воздухе. Я надеялся на свое чутье. В последнее время оно меня выручало не раз. Будем верить, что не подведет и нынче. Мы вяло жевали и говорили о пустяках. Стресс последних дней сменился реакцией. У профессора слипались глаза. Ольга выглядела усталой. Мне в голову лезли разные печальные мысли, но я решительно гнал их прочь. Все же зона — такое место, где ни на что нельзя полагаться. даже на мое шестое чувство. Я не ощущал ничего присутствия на километр вокруг. Высокая, тощая фигура, возникшая из густившихся сумерек, стала для меня неприятным сюрпризом. Я поднял автомат. Профессор охнул. Ольга, кажется, успела схватиться за оружие даже раньше меня. А высокий худой человек в развивающихся лохмотьях, с гривой нечесных волос, переходящий в дремучую бороду, неровным шагом приблизился к костру, молча повозвышался над нами с минуту, а потом, по-прежнему, не говоря ни слова, уселся на землю и протянул костлявые руки к огню. Оружия у него не было никакого. Не наблюдалось вещмешка или котомки, лицо скрывали волосяные дебри, сквозь которые поблескивали только глаза. И глаза эти выглядели странно, как два провала в пустоту. Я не заметил в них зрачков, опасности он, похоже, не представлял. Но это был еще один, перед которым мои способности оказались бессильны, будто перед глухой стеной. Тишину нарушил профессор. «А есть хотите?» Он протянул гостю бутерброд. Пришелец взял его, целиком запихнул в зубастый рот и принялся жевать. Ольга недоуменно поглядывала на меня. Я делал вид, что ничего необычного не происходит. «Издалека идете?» — спросил профессор. Чудной пришелец отверз свою пасть. «Вечно из ниоткуда грядет человек в никуда, из предков потомка, заблудившись духом во мраке и пути не ведая, уповая на богов, коих нет», — возвестил он. «Это вы к чему?» — недоуменно спросила Ольга, но я сделал ей знак помалкивать. «А вы каких богов имеете в виду?» — поинтересовался профессор. «Богов, измышленных от слабости и бессилия, от страха и отчаяния». Пришелец, похоже, готов был снизойти вниманием до профессора. А нас с Ольгой игнорировал. «Бога, которого распяли, а потом орудие казни почили священной реликвией. Бога, плотью и кровью которого причащаются, как каннибалы, лицемерно вкушая хлеб и вино. Хлеб и вино — это прах, явство, а кровь и плоть есть живая субстанция. Лицемерие есть вера их, ибо после смерти живет человек в потомках и делах своих, а не в Царстве Небесном или гиене огненной. Что такое Царствие Небесное? Тьма, холод и пустота космоса. Из него снизошла чума на землю. И где же боги, которым люди слепо мольбы возносят? Но почему же именно из Царствия Небесного?» — возразил профессор. Он интуитивно взял нужный тон, будто так и надо, будто привык беседовать с этакими типами. «Быть может, как раз это порождение упомянутой вами гиены?» Пришелец смачно плюнул прямо в костер. «Глупцы становятся глупцами. Гиена всего лишь овраг под Иерусалимом, где веками сжигали мусор». «Что-то я не пойму», — начал профессор. «И не поймешь», — перебил незнакомец, «ибо через лицемерие ничего постичь нельзя». «А под лицемерием, как я понял, вы подразумеваете христианство», — сказал профессор. «И его тоже. Стоило жизни на клочке земли перевернуться, и что? Где ваши православные, католики и прочие? Вместо них появились святоши, они в дурмане слышат, но не понимают. И в суе поминают имя Божие. У Бога нет имени. Он непостижимая сила мироздания». «А как же дьявол?» «Бог и дьявол — суть одно и то же. Нет добра и зла, а есть единое целое, ни доброе, ни злое, сила, удерживающая Вселенную в равновесии, чтобы не наступил хаос». «Ну что ж», — усмехнулся профессор, «материя во Вселенной действительно стремится к энтропии, и мысли, препятствующие этому, можно назвать как угодно. Это ничего не меняет». «Не ведаете вы о Вселенной ничего. Вам кажется, что на Землю обрушилось бедствие чумы, а людям просто приоткрылась частица истины, которую они не хотят понять, и цепляются за привычные никчемности, науку, бога, дьявола». «Не стану спорить. Наша наука на фоне мироздания может выглядеть смехотворно. Но как-то вы свалили все в одну кучу. Помнится, манихейцы в своем дуализме трактовали Бога и дьявола равнозначными. Но даже они не допускали тождества. А катары не признавали храмов, икон и попов. Они хотели напрямую общаться с Богом. За это их прокляла церковь. И перерезали правоверные крестоносцы, рыцари-тамплиеры. А тех, в свою очередь, тоже перерезали и сожгли на кострах. Другие, не менее правоверные священнослужители. Где тут Бог и где дьявол? Разве не пример их тождества? Ну, возразил профессор, это скорее пример человеческих заблуждений и пороков, для которых религия лишь предлог. Если же обратиться к генезису образов Яхве и Люцифера... Яхве – бог полудиких кочевников, которого позже переиначили рабы от безысходности и отчаяния. А Люцифер – бог света, воздуха и утренней зари, которому поклонялись тысячу лет великие римляне. Прочих языческих божеств христианские лицемеры либо отринули, либо объявили бесами и демонами. Но Люцифер слишком прочно сидел в человеческих душах, слишком светел был его образ, чтобы пресечь поклонение ему потребовалась сказочка про его падение. «Он сатанист или сумасшедший?» — шепотом спросила Ольга, наклонившись ко мне. «Он пророк». Также шепотом ответил я, не вздумай его раздражать. «Рассуждаете вы о пустом», — продолжал незнакомец. «Яхве, Люцифер, это лишь примитивные попытки объяснить проявление Вселенной. Но вот впервые человечеству явился грозный знак ихних сил. И что же? Во что вы превратились? Отчего стали хуже зверей? Человечество ничтожно, и настала пора ему понять». «По-вашему, человечество обречено?» — спросил профессор. «Судьба человечества случайна и непредсказуема. Человек возомнил себя венцом творения, потому что научился из колеса делать много разных приспособлений и уничтожать породившую его природу, потому что обрел дар убогого понимания, потому что обрел дар речи и не пожелал верить, что существуют иные способности, скрытые от его убогого понимания. Бегали хвостатые, ловили мышей. Дети играли с их детенышами, а когда надоедало, выбрасывали вон. Ездили машины-душегубки, люди хвостатых отлавливали, как живой мусор, уничтожали безжалостно. А когда явился знак, где те люди? Осталась только желтая пыль да горстка безумцев, убивающих друг друга. А хвостатые выжили и прикоснулись к неведомому, потому что были наделены способностями, которые человек в убожестве своем не понимал. Так будущее за кошками? Будущее никому не известно и не может быть известно. Оно еще в прошлом меняется ежесекундно, хотя бы потому, что есть меченые. Косматый вдруг повернулся и ткнул в меня пальцем. Такие, как он. Вот он застрял на полдороге между человеком и хищником. Он уже скорее хищник, чем человек. Он знает, что не такой, как другие. Но не подает виду, потому что и человеку, и хищнику так удобней. Таится, чтобы овладеть добычей, но он не понимает сути. А суть его не в охоте и убийстве. Он и сам не подозревает, кто он. Он может спасти, если поймет и захочет. Тогда впереди одно будущее, а может не сделать ничего. И тогда будущее совсем другое. То, что прислала Вселенная, может погубить через человеческую жадность и глупость. А он... Пророк опять указал на меня своим длинным костлявым перстом. Сомневается. Ему поданы знаки, он все колеблется, обманывает сам себя. Он хочет остаться таким, как есть, и он может таким остаться. Он слышит хвостатых, а они слышат неведомое. Но готов ли он к тому, что ему надлежит сделать? Не готов. А когда будет готов и будет ли? Неведомо. Но возможно. Для него возможно. Он что же, мессия? Не без иронии вставил профессор. Мессия — пустой звук, миф, заблуждение. Он человек, способный прикоснуться к неведомому. Но он лишь способен, это не значит, что должен». Я заметил, как Ольга слегка переменилась в лице. Что-то очень проняло ее в словах пророка. Но я по-прежнему не слышал ее и не мог объяснить такой реакции. «Ладно, учтем». «Он такой один?» — посерьезнее спросил профессор. «Таких очень мало. И никого судьба так близко не подвела к цели». «Вам, я вижу, все обо всем известно», — сказал профессор. «Так объяснить, что надо делать?» Пришелец смерил его презрительным взглядом. «Не надо уповать на учителей, надо самому доходить до истины, в этом тоже заключается истина». Он опять поднял руку и указал на дорогу. «Там впереди хищная грязь, а если перейдете через нее, может быть, он, кивок в мою сторону, не зря оказался здесь». «Что за хищная?» — начал профессор. Но незнакомец неожиданно поднялся и, не говоря больше ни слова, зашагал прочь. Через секунду его скрыла темнота, будто и не было никого, а всего лишь сон приснился. Коллективное такое сновидение. Ольга первой пришла в себя. «Что это было? Умалишенный?» «Не похоже», — ответил профессор. «Но странно, очень странно». «Это пророк», — сказал я. Слыхал про них, но встречать не приходилось. «Что еще за пророк?» — нервно осведомилась Ольга. «Иоанн Предтеч? А ты, Сережа, у нас выходит будущий Христос? Не хотелось бы присутствовать при твоем распятии, в искуплении чужих грехов». Она притворялась. Я не чувствовал ее, но и без того догадывался. Она говорила это лишь для того, чтобы я не заподозрил о чем-то. Я толком не знал, о чем я не должен заподозрить, но что-то подсказывало мне, что Ольга лучше нас с профессором поняла незнакомца. «Пророки появились недавно», — объяснил я. «В первые годы их не было, а потом появились. В зоне многие знают друг друга, а этих не знает никто. Откуда они взялись, где и чем живут, неизвестно. Они, похоже, люди, едят, пьют, разговаривают. Оно разговаривает странно. Появляются внезапно и с места в карьер заводят непонятные речи. Потом также их обрывают и уходят. В общем, в точности, как сейчас. Иногда предупреждают о надвигающейся беде и очень своевременно предупреждают. Но чаще пугают и обличают всех и вся. Доброго слова от них не услышишь. Да вы сами только что убедились, кое-кого они своими выступлениями сильно раздражают. Их и бить пытались, и даже убить. Говорят, то ли оружие их не берет, то ли рука почему-то не поднимается. Но ни с одним расправиться не удалось. А вот если пытались, то потом обязательно случались неприятности. Иногда кто-то умирал. Их опасаются и избегают. Но никто ведь не знает, где и когда такой объявился. «Мистика какая-то», — деланным голосом сказала Ольга. Профессор после некоторого раздумья произнес: «Мистика, не мистика. Здесь много такого, что почище всякой мистики. Позволю себе высказать совершенно произвольное и ни на чем не основанное предположение». Ох уж эти его экивоки. «А с нами, со всеми в зоне что-то происходит. Мы меняемся, кто больше, кто меньше. И каждый на свой манер. Быть может, на фоне тотальной жестокости и безнравственности, некоторые скрытые в нас духовные силы, коллективно, так сказать, как у кошек, породили новую ипостась». Он помолчал. «Нечто вроде олицетворенной совести, что ли?» «Совесть эта, нам тут столько всякого бессовестного наплела», — перебила Ольга. «Я тоже не образцовая прихожанка, но про Бога, про Люцифера — это уже вне всяких рамок, для совести». Про Бога и Люцифера он, между прочим, излагал вполне научную точку зрения. Можно слепо верить, а можно стараться понять. Ученые, естественно, тяготеют ко второму. Он ведь, говоря о Люцифере, не Бога хулил, а лицемерие святош, ни тех, ни наших, а вообще, перевернувших истину с ног на голову. В зоне давно все перевернулось с ног на голову. А лицемерие, я подозреваю, вокруг нее больше, чем в ней самой. Конечно, насчет Люцифера вроде не очень к месту, но совесть она, знаете ли, не всегда правильная, логичная и возвышенная. Совесть непоследовательна и не прекрасна. Она зла, мучит и терзает нас, и мы ее порой ненавидим лютой ненавистью и представляем в самых неприглядных образах. Мы иногда вообще не понимаем, что наше дискомфортное состояние есть состояние проснувшейся совести. Совесть принято отождествлять с религиозностью. Но верующий человек с крестом на шее – это отнюдь не одно и то же. С некоторых пор людей с крестами развелось видимо-невидимо. Еще до чумы банды, например, стали очень религиозны, даже строили часовни и церкви. Попов звали их освящать. Те, случалось, ходили, что никак не мешало бандитам оставаться бандитами. О политиках я вообще не говорю. Некоторые теперь в храмах лбы крестят, будто и не помнят, как десятилетиями занимались экзорсизмом, наоборот, изгоняли из человека Бога. Как заметил наш странный гость, религия в зоне выразилась святож, то есть нечто несоотносимое с совестью, не от того ли, что до этого атрибуты веры подменили саму веру, в конечном итоге и совесть. Если допустить, что все живое, оставшееся в зоне, составляет некую биопсихическую совокупность, то приумножившемуся злу необходим противовес. Не такую ли роль исполняют эти пророки? Почему не предположить, что сложившиеся условия ведут к материализации необходимых реальностей? «Ничего себе олицетворенное добро!» — фыркнула Ольга. «Они не добро, отнюдь. Но представьте, что кто-то ходит по вашему периметру и проповедует всеобщую любовь. Фигурально говоря, распнут. Непременно распнут, а этих не распнешь, сразу видно. И Сергей вот говорит. Я, кстати, отнюдь не атеист, в буквальном смысле слова. Без веры человек жить не может, и я тоже верю. Это путанная и скучная материя. Но я знаю одно. Ложь – религия рабов и хозяев. Правда – бог свободного человека. Пролетарский писатель сам, конечно, с правдой не всегда был дружен, но не в этом дело. В абсолютном смысле, мне кажется, он прав. В голове у меня царила сумятица. Совесть они или не совесть, я понятия не имел. Сам я, мягко говоря, не всегда поступал по совести. Но все сходилось к одному. Я что-то должен и могу сделать. Но, черт побери, я не знаю, что именно. Кстати, что он там толковал про хищную грязь? Спросил профессор. Хищная грязь — это скверно, очень скверно. Лучше бы нам ее не встречать. Но пророки, кажется, никогда не лгут. Если сказал, что она впереди, значит, так и есть. И остается один вопрос. Как ее объехать? Потому что проехать или пройти по ней совершенно невозможно. Хищная грязь, сказал я вслух, это такая биологическая субстанция. Мне научники у работяг объясняли. Покрывает иногда землю, как одеяло. Толщину никто не мерил, а если кто-то и пытался, то уже не расскажет. Появляется внезапно из-под земли. Она пока не проголодается, наружу не лезет. Потом также исчезает. Это предположительно перерожденная живая материя, содержащаяся в почве, от бактерий до червей и тому подобного. Она сжирает все органическое. Образовалась не везде, а лишь местами. Почему? Никто не знает. Подошвы долго выдерживают? С усмешкой спросила Ольга. Подошвы вообще не выдерживают, а вот покрышки вездехода могут продержаться какое-то время. Металлизированную резину она тоже жрет, но не сразу. На скорости можно проскочить. Все зависит от расстояния. Если большое, проскочить проскочишь, но дальше ехать не на чем. Она, если выползет на дорогу, даже асфальтом питается. Там ведь тоже есть органик. А если слой толстый и под собой уже все разъел, любая техника застрянет. Так что лучше не пробовать. «Час от часу не легче», — вздохнул профессор. «А мы в нее по случайности не втюхаемся?» «Не втюхаемся, если издали видно. Черное такое, голое пространство, жирно поблескивает, а если присмотреться, видно, что чуть-чуть пульсирует. Днем издалека видно, а ночью повнимательней надо быть». Ольга отправилась в вездеход. а мы с профессором еще какое-то время сидели у костра. Потрескивали догорающие сучья, стреляя искрами. Сполохи угасающего огня делали темноту непроглядной. Я знал о многом, что таила эта темнота. Но, кажется, я не знал и десятой доли. Даже у нас внутри периметра принято говорить лишь о чуме, о пандемии. Но кроме пандемии случилось еще кое-что, и вдумываться в это никто не хотел. В зоне как-то дико и необъяснимо изменилась вся живая природа. Смысл этих изменений не укладывался ни в какие обычные представления. Здесь, по сути, образовался новый мир, уродливый, опасный, вообще неземной, а больше смахивающий на какую-то инопланетность. Или действительно, на ад, как некоторые считали. Только ад этот не был описан ни в одной священной книге, любой из религий. Профессор прав, это не похоже на вторжение. Место, кишащее опасностями, населенное монстрами и кучкой одичалых воинственных гуманоидов, вряд ли может служить плацдармом для кого-либо. Что же касается самих упомянутых гуманоидов, они одичали ровно столько, насколько готовы были одичать. Об этом мы сейчас не впервой толковали с профессором, но как-то лениво и тускло. Мы все очень устали. Для старика усталость определенно была чрезмерной, а я как-то не мог вспомнить, когда начал уставать от бесконечных приключений, сводившихся обычно к драке, грызне, интригам. Я моложе и сильнее профессора, поэтому лишь иногда ощущаю, сколько во мне накопилось скверного груза, который мешает двигаться, думать, жить. Ольга, готовя ночлег, распорядилась по-своему. Постелила профессору в кабине, раскинув сиденье, а в салоне, насколько позволяло пространство, устроила подобие уютного гнездышка. Она успела принять душ в тесной клетушке в корме вездехода и сейчас в футболке и шортах с влажными распущенными волосами выглядела совсем по-домашнему. Ее вид резко дисгармонировал с грязноватым, загроможденным нутром машины. Профессор, мгновенно оценив ситуацию, пожелал нам доброй ночи и удалился, захлопнув за собою дверь. Я тоже отправился в душевую. Воду экономить не приходилось, ее запас можно пополнить в любом попутном водоеме. А строители вездехода оборудовали насос мощными фильтрами. Впрочем, если не знать, что фильтровать, много ли от фильтров толку? Я поплескался от души, смывая грязь и усталость. Струи были слабоваты, но горячи. Электронагреватель работал исправно. В салоне я объявился в довольно нелепом виде, обвязанный полотенцем по бедрам. Не хотелось снова облачаться в пропотевшее шматье. После душа сон как рукой сняло. Ольга встала с импровизированного ложа, подошла и бесцеремонно сдернула мою набедренную повязку. Мы повалились на постель и набросились друг на друга. Я, кажется, даже слегка порвал ее футболку. Накопившееся напряжение требовало разрядки, и мы разряжались на всю катушку часа два с короткими перерывами. На это время я запретил себе думать о чем-либо. Я знал, что она лгала мне, что с ней надо быть настороже, но не сейчас. Наши игры доставляли ей удовольствие, и если и были частью ее тайных планов, то сейчас это не имело значения. Все вообще было бы замечательно, если бы порой меня не кололо воспоминание о Ларисе. С ней у нас все было по-другому. И сама она была совершенно другой. Но я спешил укрыться от этих воспоминаний, нырнув в горячие Ольгины объятия. Наконец мы угомонились. Я улегся на спину, Ольга положила ладонь мне на грудь. Она пробормотала сонным голосом. Вот уж не думала, что встречу здесь такого типа. Какого? Сам знаешь. Она повозилась, устраиваясь поудобнее, и также сонно пообещала. Я тебя вытащу из зоны. Зачем? Она легонько шлепнула меня по щеке и замолчала. Она засыпала. И в этот короткий промежуток между явью и сном ее расслабившаяся воля дала сбой. Я, наконец, услышал ее. Не до конца, довольно смутно, но услышал. Она, как я и предполагал, не говорила и половины правды. Я не умел читать мысли, лишь улавливать эмоциональные сигналы и обрывочные образы. Но и этого оказалось достаточно, чтобы понять, Ольга совсем не та, за кого себя выдает. Я ощущал ее как сквозь туман, но в тумане, словно стальное лезвие, поблескивало нечто твердое, острое и непререкаемое. Надо полагать, это ее задание, ее истинная цель, твердая и острая, отдающая опасностью, доминировала над всем прочим. Но я уловил и кое-что еще. Ей действительно было хорошо со мной, и не только в постели. Туман излучал тепло, адресованное мне. Она не лгала, что собирается вытащить меня из зоны. Хотя, кажется, это было не в ее возможностях. Она боялась. Она боялась зоны, боялась почти панически. Но умело гасила и сдерживала страх, как это способны делать только натренированные профессионалы. Она не доверяла тем, кто ее послал, но не имела выбора. Те, кто ее послал, в Ольгином преломлении отдавали, хоть и полузабытым, но до боли знакомым офицерским одеколоном, оружейным маслом, прокуренными кабинетами и мудреными комбинациями. От них пахло разведкой. Какой чей, не разберешь. Но что моими коллегами, наверняка, и никакие международные, общественно благонамеренные организации были здесь ни при чем. Среди этих знакомых запахов я уловил один, еще более знакомый, почти узнаваемый. Я вцепился в него, пытаясь понять, соотнести с источником. Но понимание, как слово, случайно выскочившее из головы, крутилось рядом, совсем близко. Щекотало досягаемостью, но оставалось недоступным. Я не мог понять, кем или чем повеяло на меня от Ольгиного полусна. И еще я понял, Ольга знала, что я могу ее чувствовать, и не только ее. Как и откуда, неизвестно, но знала. И она знала или предполагала обо мне что-то такое, чего я не знал и сам. И в этом, кажется, заключался смысл всех ее поступков. Ольга вдруг открыла глаза. При тусклом ночном освещении салона я заметил в них досаду и даже испуг. Она все поняла. Ей не следовало спать со мной именно из-за подобных моментов. Когда я могу проникнуть сквозь ее броню? Возможно, ее даже предупреждали об этом. Но она не послушалась. Она не имела моего шестого чувства. Зато неплохо разбиралась в людях. И поняла, что управлять мною довольно сложно. Но недоистребленные остатки человеческого во мне как раз и есть те вожжи, за которые удобно дергать. Близкую женщину я буду защищать надежнее, чем кого-либо. А вместе с ней и ее цель. Вот только цели своей странной подруги я так и не сумел понять. Ясно лишь одно. Она не лгала, когда говорила, что я и она должны добраться до эпицентра любой ценой. Она, возможно, нарушила инструкции о недопустимости интимной связи со мной в своей женской надежде, что риск окупится. И она в какой-то мере не ошиблась. Я мог не верить ни одному ее слову и даже ненавидеть ее. Но после того, что произошло между нами, мне никогда не хватило бы духу вышвырнуть ее из вездехода. «Черт бы тебя побрал», — сказала Ольга. «Ну и что? Сильно просветился?» Я негромко рассмеялся. «Ну да, не могу я тебе всего рассказать», — продолжала она. «Не имею права. Да, я и мои спутники не совсем те, за кого себя выдавали». Я рассмеялся громче. Она прикрыла мне рот ладошкой. «Профессор, разбудишь. Ты мне нужен, понимаешь? Был нужен для дела. А теперь еще и просто нужен». «Я ж тебе говорил, что в темную не играю. Откуда ты узнала, что я могу слышать?» «Догадалась, наблюдая по ходу». «Вранье?» «Допустим. Но ты хочешь, чтобы чума прекратилась? Чтобы зона перестала быть зоной?» «Мало ли чего я хочу. Но при чем тут я? Разве ты не понял, что очень при чем? Тебе пророк ясно сказал, ты меченый, ты можешь и ты должен?» «Ну да. А кто может, но не хочет, тот подлец. Как в анекдоте. Никому я ничего не должен. объяснила бы, наконец, откуда столько про меня знаешь и что вообще все это значит. Ты что у нас, этакая альтруистическая Мата Хари? И ввязалась в эту кашу исключительно, чтобы избавить человечество от зоны? Не буду смеяться, а то профессора разбужу. Извини, я на твои вопросы не могу ответить. Не имею права. Помедлив, сказала Ольга. Но поверь, есть шанс, что в зоне многое изменится. Это тебя устраивает? Меня бы устроило, чтобы ее вообще не стало. Всякое может произойти, если мы положим начало. В голову полезли привычные мысли о том, что в большом мире меня никто не ждет, и в нормальной жизни мне, теперешнему, места может просто не найтись. Но эту шелуху будто ветром сдуло. Конечно, я хочу, чтобы чума и зона стали кошмарным воспоминанием, не более. Даже не для себя хочу, а для профессора, чокнутого полковника, директора с его работягами, для тех, кто ютится в развалинах и трущобах города, кто выживает на хуторах, для всех, кто не хочет убивать и грабить, а таких в зоне немало. Я приучил себя к мысли, что я ездок и ничего более. Но выходило, что ездок-то ездок. Нельзя притворяться перед самим собой бесконечно. До чумы у меня была совсем другая жизнь, и я был другим. Самого себя не сотрешь, как карандашный наброс с резинкой. Если я действительно что-то могу, я тот, прежний, действительно должен. Что бы ни думал по этому поводу я нынешний. Хотя бы ради того, чтобы прах жены и сына покоился не в зачумленной земле. Чтобы можно было прийти на могилу, принести цветы и не быть принятым за сумасшедшего. Или не получить пулю в спину в удобный для кого-то момент. Я должен рискнуть. Ольга – ненадежный партнер. Она ведет свою игру, но больше мне опереться не на кого. Она профессиональная разведчица. Я ездок, и в прошлом тоже профессиональный разведчик. Вместе, вероятнее всего, добраться до цели. А там будет видно. Я переигрывал очень изворотливых и опасных противников. А Ольга в каком-то смысле даже и не противник. По крайней мере, не по долгу, а по бабьей душе. Скажи честно, знает кто-нибудь, что там в этом чертовом эпицентре? И что с этим делать? Спросил я. И что я должен сделать там? Достоверно никто не знает. Я не вру. Есть лишь гипотезы и предположения. А вдруг там сидит дракон? Ты скормишь ему меня в качестве лакомой жертвы? Перестань. Там действительно кажется... Кое-что сидит. Так отчего ж не долбануть его ракетой? Нет никаких гарантий успеха. А мы с тобой сотворим молитву, пустимся в ритуальные пляски, и гарантии появятся. Приносить жертвы, молиться и плясать мы не станем. Мы посмотрим. Обрати внимание, я продолжаю не врать. Не знаю, в чем твоя роль. Мне не объяснили. Мне сказали, я должна сделать так, чтобы ты попал в эпицентр. Если все сложится так, как они предполагают... Об остальном они позаботятся. Очень хотелось бы знать, кто такие они и что именно они предполагают. Ты ведь кое о чем сам догадался. Большего я сказать не могу. А в остальное, повторяю, меня просто не посвятили. Разговаривать в таком роде было бессмысленно. Конечно же, я не узнаю, кто стоит за всей этой затеей и чего он добивается. Но... Пока наши с Ольгой цели совпадают, лучше держаться вместе. На протяжении всего пути где-то глубоко внутри я ощущал некую не то вибрацию, не то гул. Но это пустые слова. Невозможно передать, что я ощущал и каким органом чувств. Где-то находилось нечто, резонировавшее во мне. О природе этого резонанса я понятия не имел и не задумывался до поры. Но неслышный гул с каждым днем нарастал. Не замечать его становилось все труднее, но я старался не замечать, и мне это почти удавалось, хотя по ночам я порой просыпался в испарении от мощи неведомой волны, которую принимал мой организм. Волна не несла в себе ни информации, ни эмоции, она просто рокотала, как отдаленный непрерывный гром. Я догадывался, что это такое, но только сейчас, раскинувшись на жестком ложе, понял окончательно. Рокот, тревоживший меня и постепенно нарастающий, ничто иное, как голос эпицентра. Он не прикрывал других волн, которые я улавливал. Он существовал над ними, сам по себе, в другом диапазоне, словно рев гиганта над визгливым хором пигмеев. Волосы зашевелились у меня на голове при мысли о том, что могло передавать такой сигнал. Тем более выходило, что моя встреча с этим нечто неизбежно. Я не боялся смерти, но какой-то атеистический ужас вспухал во мне. Ужас первобытного человека перед всемирным потопом или обрушением плоской земли с поддерживающих ее китов. Я все отчетливо и слышал голос эпицентра, но не мог в нем разобрать ничего. Абсолютно ничего. Как в реве водопада или грохоте извергающегося вулкана. Так что все разговоры о какой-то моей особой роли, о том, что я меченый, показались мне абсолютной и бесповоротной чепухой. То, чей сигнал я улавливал, обладало потенциалом, который отказывался постичь мой разум. Быть может, этот потенциал вообще непостижим для человечества или не предназначен для постижения. И что я смогу с этим сделать? Так же, как надвигающийся гул эпицентра, я все время чувствовал близкое присутствие кошек, их возрастающее внимание ко мне. Их я тоже почти не понимал. Все это вместе грозило просто свести с ума. Но такую роскошь, впасть в счастливое безумие, я не мог себе позволить. Чтобы избавиться от наваждения, я притянул Ольгу к себе. Она застонала, замучил, но не воспротивилась. По броне вездехода шуршал незаметно начинавшийся мерный осенний дождь.